Здесь белые ночи и масса северных пушистых лаек, которые совсем не лают и которые зимой вместо лошадей. Коренное население относится приветливо. Сейчас разгар лета, но холодно, как у нас в сентябре. Картошка еще не цветет. Кроме картошки на огородах нет ничего. Грибы и ягоды еще не поспели. Здесь уже не тайга, а лесотундра. Деревья совсем маленькие, комаров и мошки масса. Вот и все новости и гадости в телеграфном стиле. Приехав, послала телеграмму Нине. Надеюсь, что она в Москве. Мне ужасно нужны деньги. Сейчас 15 рублей в кармане, и все очень трудно. Наконец, после долгих мучений, к огромной радости, получила работу уборщицы в школе с окладом 180 рублей. Это та самая очевидная работа по специальности, которую мне сулили в Рязани. В обязанности уборщицы входят сенокос, заготовка, пилка и колка дров, ремонт и побелка школьного дома, ну и мытье полов и так далее. Сегодня еду с другой женщиной на сенокос. На 10-15 дней на лодке через Енисей. Отроду боюсь потонуть. Там тащить лодку волоком 2 километра и еще 9 километров вверх по реке Тунгуски. И там какой-то остров, где будем косить. Все бы ничего, но мое обмундирование совсем не приспособлено для комаров. Если бы вы знали, как я устала от всех этих переживаний и от всех этих дорог. Но пока что жива, несмотря ни на что. Труханск. Большое, унылое село. Глинистый срез берега, серые деревянные домишки, редкие низкорослые ели, чахлые деревца и бесконечный разлив Енисея, принявшего свои воды и воды Тунгуски. Все это запечатлела Аля на своих рисунках на плохой бумаге, плохой акварелью. Но унылость и сирость пейзажа передала. Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни внедачного периода, и какую она на меня нагоняет тоску, особенно когда ей конца и края не видно, кроме собственной, естественной кончины. Хочу жить только в Москве. Этот город действительно город моего сердца и сердца моей матери. Мой город. Единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. В дивном граде сем, в мирном граде сем, где и мертвой мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Но в Москве, которую завещала ей мать, ей не жить. Труханск. Никуда из Труханска, даже за пределы села. И каждые 10 дней являться в местное отделение МВД и отмечаться в книге. Расписываться «Я здесь, я никуда от здесь». И так из месяца в месяц, из года в год. Вечная поселенка, вечный Енисей. Она знала об этом, когда плыли они, целая партия этих вечных поселенцев, в основном женщин, плыли в трюме колесного парохода, который, плицами хлопая по воде, отсчитывал 2500 километров от Красноярска, от ближайшей железной дороги, все дальше и дальше вниз по течению, унося этих несчастных, ни за что, ни про что загубленных. Унося туда, к полярному кругу, к Заполярью, к вечной мерзлоте, которая дышала им навстречу ледяным холодом уже тогда в августе, туда, где так долгие и суровые зимы